В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом интеллигент. Но в устах босяка, хотя он тоже интеллигент, среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых, полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы городов, из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно особая статья, но я не хотел этого. С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золотородцем. Но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые. Мы с ним спорили все жарче. «Да погоди!» — кричал я. «Как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?» «Упрись крепче!» — возглашал мой оппонент, горячась и сверкая глазами. «Да во что упереться? Найди свою точку и упрись! А ты чего ж не упирался?» «Вот я тебе и говорю, чудак-человек, что я сам виноват в моей доле. Не нашел я точки моей. Ищу, тоскую, не нахожу!» Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали, и оба взволнованные, кончив работу, легли спать. Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой. Светало. В стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо. Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул. Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай. — Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов. — Есть. — Почитаешь мне? — Ладно. — Вот хорошо. Знаешь что, проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину тебе. На что? Купи книжек. Себе купи, который по вкусу там, и мне купи, хоть две. Мне, который про мужиков, вот вроде Пилы и Сысойки. И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради. Есть иные чепуха совсем. Панфилка и Филатка даже с картинкой на первом месте. Дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я этого. Я не знал, что есть эдкие, вот как у тебя. Хочешь простеньку Разина? Простеньку? Хорошо? Очень хорошо. Тащи. И вскоре я уже читал ему Костомарова. Бунт Стеньки Разина. Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю. — А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И когда я объяснил, почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне. — Читай, ничего. Это я так. Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и князь Волжской вольницы вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами затуманенными ленивой дремотой, он постепенно и незаметно для меня предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым добрым глазам, теперь потемневшим и суженным, исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.